Любовь. Когда человек любит, он проникает в суть мира. Белая изгородь была вся в иголках мороза, красные золотые кусты. Тишина такая, что ни один листик не тронется с дерева. Но птичка пролетела, и довольно взмаха крыла, чтобы листик сорвался и, кружась, полетел вниз. Какое счастье было ощущать золотой лист орешника, опушенный белым кружевом мороза. И вот эта холодная бегущая вода в реке, этот огонь, и тишина эта, и буря, и все, что есть в природе, и чего мы даже не знаем, все входило и соединялось в мою любовь, обнимающую собой весь мир. Любовь — это неведомая страна, и мы все плывем туда, каждый на своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль своим собственным путем. Я пропустил первую порошу, но не раскаиваюсь, потому что перед светом явился мне во сне белый голубь, и когда я потом открыл глаза, я понял такую радость от белого снега и утренней звезды, какую не всегда узнаешь на охоте. Вот как нежно, провеяв крылом, обнял лицо теплый воздух пролетающей птицы, и встает обрадованный человек при свете утренней звезды и просит, как маленький ребенок: «Звезды, месяц, белый свет, встаньте на место улетевшего белого голубя». И такое же в этот утренний час было прикосновение, понимание моей любви, как источника всякого света, всех звезд, луны, солнца и всех освещенных цветов, трав, детей, всего живого на земле. И вот ночью представилось мне, что очарование мое кончилось. Я больше не люблю. Тогда я увидел, что во мне больше ничего нет, и вся душа моя, как глубокой осенью разоренная земля. Скот угнали, поля пустые, где черно, где снежок, и по снежку следы кошек. Что есть любовь? Об этом, верно, никто не сказал. Но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности. И вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собой понятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками. Физкультурница в штанах и белом халате, брови у нее подбриты в ниточку, глаза красивые, как у баранов. Приходит она точно в 8,5, мерит пульс и начинает упражнение. Утром мне всегда хорошо думается, и я думаю о своем, а упражнение делаю, не думая, гляжу на нее, и как она, так и я, как она, так и я. Вот о чем я думал сегодня, разводя руками по счету, сжимая кулаки и приседая. Я думал, что Л в духовном мире для меня тоже была, что это физкультурница на гимнастике. Я, постепенно глядя на Л, замечая прием ее служения мне, почти механически начал ей тоже служить, как умею. Так она меня и учит любви. Но надо сказать, что, конечно, поздновато мне это далось, и а то так впечатляется. Вообще же говоря, это дело не новое. В хороших семьях издавна воспитывались путем обоюдного служения. А может быть, и у всяких народов, и даже у самых диких, по-своему, по-дикому, была всегда такая же физкультура добра или служения одного человека другому. Друг мой, в тебе единственное мое спасение, когда я в несчастье. Но когда я бываю счастлив в делах своих, то, радуясь, приношу тебе свою радость и любовь. И ты ответь, какая любовь дороже тебе, когда я в несчастье или когда я богат, здоров и славен, прихожу к тебе как победитель? Конечно, — ответила она, — выше та любовь, когда ты победитель, а если ты в несчастье хватаешься за меня, чтобы спастись, так это ж ты для себя любишь. Так будь же счастлив и приходи ко мне победителем, это лучше, но я сама тебя люблю одинаково. И в горе, и в радости. Маленькая льдина, белая сверху, зеленая по взлому, плыла быстро, и на ней плыла чайка. Пока я на гору взбирался, она стала бог знает где там вдали, там, где виднеется белая церковь, в кудрявых облаках под сорочьим царством черного и белого. Большая вода выходит из своих берегов и далеко разливается. Но и малый ручей спешит к большой воде и достигает даже океана. Только стоячая вода остается для себя стоять, тухнуть и зеленеет. Так и любовь у людей. Большая обнимает весь мир, от нее всем хорошо. И есть любовь простая, семейная, ручейками бежит в ту же прекрасную сторону. И есть любовь только для себя. И в ней человек тоже, как стоячая вода. Воображаемый конец романа. Они были так обязаны друг другу, так обрадовались своей встрече, что старались отдать все хранимое в душе богатство свое, как бы в каком-то соревновании. Ты дал, а я больше. И опять тоже с другой стороны. И до тех пор, пока ни у того, ни у другого из своих запасов ничего не осталось. В таких случаях люди, отдавшие все свое другому, считают этого другого своей собственностью, и этим друг друга мучат всю оставшуюся жизнь. Но эти двое прекрасные, свободные люди, узнав однажды, что отдали друг другу все и больше меняться им нечем, и выше расти в этом обмене им некуда. Обнялись, крепко расцеловались и без слез, и без слов разошлись. Будьте же благословенны, прекрасные люди. Смерть таковика. Свинец попал ему в бок и поразил сердце. Но он верно подумал, что это ударил его противник, потому что подпрыгнул и упал, и крылья его уже хлопали в агонии, а он из горла, вырывая звук любви, таковал. В ней для меня все нашлось, и через нее во мне все сошлось. Женщина протянула руку к арфе, тронула пальцем, и от прикосновения пальца ее к струне родился звук. Так и со мной было. Она тронула, я запел. Перемена в жизни березы с тех пор, как первый яркий, холодный предвесенний луч покажет девственную белизну ее коры. Когда теплый луч нагреет кору, и на белую бересту сядет большая сонная черная муха и полетит дальше, когда надутые почки создадут такую шоколадного цвета густоту кроны, что птица сядет и скроется, когда в густоте коричневой на тонких веточках изредка некоторые почки раскроются, как удивленные птички с зелеными крылышками, когда появится сережка, как вилочка о двух и о трех рожках, и когда вдруг в хороший день сережки станут золотыми, и вся береза стоит золотая, и когда, наконец, войдешь в березовую рощу, и тебя обнимет всего зеленая прозрачная сень, тогда по жизни одной любимой березки поймешь жизнь всей весны и всего человека в его первой любви, определяющей всю его жизнь. Нет уж, други, с этим я никогда не соглашусь, что первым человеком в раю был Адам. Первым человеком в раю была женщина, и это она насадила и устроила сад. И после в устроенный сад пришел Адам со своей мечтой. Мы часто видим, что мужчина кое-какой, а женщина превосходная. Это значит, мы не знаем скрытого достоинства этого мужчины, оцененного женщиной. Это любовь избирательная, и, вероятно, есть настоящая любовь. Если в творчестве женщина мешает, то с ней надо, как Степан Разин. А если сам не хочешь, как Степан, то на тебя найдется свой Тарас Бульба, и пусть он тебя застрелит. Но если женщина помогает создавать жизнь, хранит дом, рожает детей и участвует в творчестве с мужем, то ее надо почитать как царицу. Суровой борьбой она нам дается. И оттого, может быть, я ненавижу слабых мужчин. Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня. Я не такой, но ты люби, я постараюсь быть лучше себя. Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее нет ничего и не будет, а ты все-таки любишь через это все вокруг себя и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки. Если думать о ней, глядя ей прямо в лицо, а не как-нибудь со стороны или по поводу, то поэзия ко мне прямо ручьем бежит. Тогда кажется, будто любовь и поэзия — два названия одного и того же источника. Но это не совсем верно. Поэзия не может заменить всю любовь, и только вытекает из него, как из озера. Любовь, как большая вода, приходит к ней жаждущий, напьется или ведром зачерпнет и унесет в свою меру, а вода бежит дальше. Нам почему-то кажется, что если это птиц, то немного летают. Если они лани или тигры, то непременно бегают, прыгают. А на самом деле птицы больше сидят, чем летают. Тигры очень ленивые, лани пасутся и так шевелят губами. Так и люди тоже. Мы думаем, что жизнь людей наполняется любовью. А когда спросим себя и других, кто сколько любил, и оказывается, вот как мало. Вот как мы тоже ленивы. Все что-то делают, а разве это не дело складывать две жизни в одну? Начало любви во внимании, потом в избрании, потом в достижении, потому что любовь без дела мертва. Наконец он пришел, мой неведомый друг. И больше меня не покидает. Я теперь больше не спрашиваю, где он живет. На востоке, на западе, на юге или на севере. Теперь я знаю, он живет в сердце моей возлюбленной.